Перехват. Когда до Волошина дошла предназначенная ему информация, он сразу же предположил, кто мог осуществить налет. Похоже на стрельца. Машина с фургоном. Только зачем ему вагон с оружием? Не рискнет. Здесь что-то другое. Он тут же еще раз разослал ориентировку транспортной милиции на проверку грузовиков с металлическим фургоном, но с обязательной фиксацией личных данных пассажиров. Потом позвонил начальнику управления. «Это Волошин по поводу нападения на поезд. Оцепление пускай держат, но ни в коем случае нельзя проводить войсковую операцию. Кроме трупов мы ничего не получим. Я знаю, кто совершил налет. Это банда Стрельца, а он числится за нами. Поимкой бандитов займется Комов со своими людьми. У них большой военный опыт работы на пересеченной местности». «Хорошо», — прозвучал ответ после минутной паузы. «Сутки тебе на проведение перехвата. На сутки я приторможу войсковую операцию, но оцепление останется». Волошин вызвал Комова. Тот был в курсе последних событий. «Выезжай всем личным составом. Там, в лесу, с десяток бандитов укрылись. Вооруженные, но вам не привыкать. Хоть одного захвати живым. Лучше всего самого Стрельца. Возьми разыскных собак. Сам знаешь где. У тебя в распоряжении сутки. И позови сюда Эльвиру». Вскоре в кабинет зашла молодая женщина лет 30, одетая в форменную одежду с лейтенантскими погонами и с черными коротко постриженными волосами. Сквозь очки в позолоченной оправе на Волошина смотрели карие раскосые глаза. «Слушаю вас, товарищ майор». «Да ты присаживайся», — предложил Волошин. Женщина опустилась на стул, свела колени и одернула юбку. «Вот что, Эльвира, у тебя сколько человек прошло по фальшивым документам от бухгалтера?» 12, — последовал немедленный ответ. «Запроси транспортную милицию и постоянно запрашивай. Они предупреждены. И сопоставляй названные данные со списком бухгалтера. При совпадении немедленно докладывай». Когда сотрудница покинула кабинет, Волошин подумал, может быть, и срастется. Бухгалтер, невесть по каким соображениям перед выдачей фальшивых документов, требовал предоставить истинные личные данные клиентов. Лгать не решались, зная о его обширных связях с воровскими авторитетами. Все эти сведения немедленно переправлялись в ГУББ. Стрелец, услышав выстрелы, дал водителю команду рвать вперед на полной скорости. Дальнейшее развитие событий и судьба подельников его не интересовали. Надо было спасать собственную шкуру. «Как-нибудь проскочим», — решил он. И проскочили, но нарвались на транспортный патруль при въезде в Москву. Его он не особо испугался. Ящики с тушенкой выкинули по дороге. Машину остановили, предложили покинуть кабину и показать документы. «Куров Егор Николаевич», — проговорил милиционер, как бы обращаясь сам к себе. «Что везете?» Он переписал данные паспорта в блокнот. Стрельца это не особо насторожило. У всех переписывают. Инструкцию такую дали. «Пока ничего. Только выехали. Должны забрать с промбазы галантерею и женскую одежду, а потом развести по магазинам», — бодро протараторил стрелец. Второй патрульный заглянул в кузов и утвердительно кивнул. Водителю вопросов не задавали, а просто посмотрели документы и переписали данные. «Счастливого пути», — сказал милиционер, бросив руку к фуражке. Доехав до ближайшей остановки автобуса, стрелец, который Куров, отпустил машину и поехал к себе на квартиру. «Там меня не найдут. Там не может быть никакого Курова. Отсижусь, пока все утихнет, разведаю обстановку и начну новые дела». Сотрудники редкой цепью двинулись вглубь леса. Комов пустил вперед Юркова, как ящерица Жигова, и проводника с собакой. Неожиданно хорошо натасканный пес остановился и рыкнул, задрав морду кверху. На толстой ветке, в нескольких метрах от земли, сидел человек. Жигов моментально сориентировался во вновь возникших обстоятельствах. «Слезай быстро, а то отстреляю, как глухаря», — проговорил он тихим голосом и каркнул два раза вороной. Комов сразу все понял. Во фронтовой разведке они вместе прослужили 2 года. Спустившегося бандита заставили обнять ствол в сидячем положении и сцепили запястья наручниками. Теперь никуда не денется. Собака обнюхала арестованного и уверенно потянула вперед. «Сидеть!» — раздался приказ проводника. Подтянулась вся команда. Комов подошел к сидящему в раскоряку бандиту и сунул ему дуло пистолета в рот так, что раскроил верхнюю губу, для пущей искренности. По подбородку потекла кровь, губы у бандита задрожали. «Где стрелец?» — последовал вопрос. Мамонт пнул бедолагу по ребрам. «Говори, сука, живым останешься!» «Его с нами нет! Он на грузовике уехал!» — залепетал бандит. «Где остальные?» «Вперед ушли!» «Сколько человек?» 9. «Их собака почуяла. Они где-то близко», — сказал проводник. «Вперед!» — скомандовал Комов. «Этого потом заберем». Бандиту засунули в рот кляп, и команда двинулась дальше, вновь рассредоточившись. Внезапно раздался выстрел, и один из сотрудников схватился за грудь. Остальные залегли. В ответ раздалась очередь из ППШ. Впереди мелькнула тень. Жигов, не мудрствуя лукаво, метнул туда гранату. Его поддержали 3. Раздалось несколько взрывов и чей-то истошный крик. Оцепление услышит и сориентируется. Штурмовать и терять людей глупо. Языка мы взяли, стрельца с ними нет. При войсковой операции их все равно уничтожат. А может, и в плен кого-нибудь возьмут, но вряд ли. «Отбой!» — скомандовал Комов. «Раненого на ремни. Языка на поводок. Возвращаемся на базу». Раненый в грудь сотрудник скончался по дороге. При войсковой операции живым никого не удалось взять. При оказании сопротивления перестреляли всех до единого. Так написали в рапорте. Вскоре появилась Эльвира. Она положила на стол перед Волошиным 2 листа бумаги со списками фамилий. На одном из них от руки было написано крупными буквами: «Куров Егор Николаевич», «Пинчук Егор Николаевич». «Есть совпадение», — пояснила Эльвира, улыбнулась и поправила на носу очки. Хладнокровный Волошин редко выказывал свои эмоции на публику, а тут не удержался. Удовлетворенно потер рука об руку и сладострастно. «Сработало! Молодец!» «Вот что, Эльвира, поезжай в наркомат обороны, пусть тебе дадут все данные на всех пинчуков. У тебя муж все там же работает?» «Там же». Супруг Эльвиры, полковник, сидел на ключевой должности в наркомате. «Думаю, он тебе поможет ускорить процесс получения данных». Волошин хлопнул ладонью по столу. «Все, давай». Эльвира вернулась, когда наметились сумерки, и выложила досье на Пинчука. «Скорее всего, этот, по признакам». Волошин впился глазами в отпечатанный текст. «Пинчук Егор Николаевич, год рождения, место рождения, прописан, призван в армию и отправлен на фронт, дезертировал, пойман и вновь отправлен на фронт. Пропал без вести в районе Новой Вильи при атаке на вражеские позиции». Вот как. Пропал и вдруг воскрес, как птица Феникс. Властям не сдался, а занялся бандитским ремеслом. Довольно стандартная ситуация. Волошин отложил бумаги в сторону и сказал: «Это я пока у себя оставлю. Чапай думать будет, а ты иди». Эльвира ушла, поигрывая бедрами. Она была довольно успешно выполненной работой. Волошин думал до позднего вечера. Казалось, мысли в его голове стучали, как камешки в погремушке. Фальшивый паспорт мы засветим, и он вряд ли с ним 2 раз проскочит. А если догадается, ведь его данные переписали. Бухгалтеру опять идти. Возможно, но так пускай идет, а мы приглядим. А вот что установлена его истинная суть, он вряд ли допрет, слишком сложно. Но в любом случае постарается где-то скрыться на время, найти лежбище. А где? Умотать куда-нибудь в Сибирь? Слишком много концов, а милиция не дремлет. Волошин поставил себя на его место. Вот что бы я делал, куда бы скрылся? И тут майора осенило. Да очень просто. Пинчук прописан в московской квартире. А он сейчас не Пинчук, а Куров. Блестящий ход. Залечь в собственной квартире, и никто там никого искать не будет. А может, прямо сейчас туда людей послать? До утра время потерпит. Если Пинчук там, то до утра никуда не денется. Дверь была слабая, сколоченная из досок и обшитая фанерными листами. Для тяжеловеса мамонта она не представляла серьезной преграды. Он с небольшого разбега врезал по ней ногой, выбил дверь и в прихожую юркнул Жигов. Пинчук, расслабленно лежавший на диване, еще не успел понять причину неожиданного шума, а на него уже смотрело дуло пистолета. — Привет, Пинчук! — сказал Жига с гаденькой улыбкой на губах. — Не ожидал? В дверях появился мамонт с выражением практикующего вурдалака на лице. Пинчук сунул руку под подушку и резко сместился в сторону. Но с Жиговым подобные фокусы не проходили. Он, не мудрствуя лукаво, прострелил Пинчуку руку. Тот замычал от боли. «Еще раз дернешься, яйца прострелю. Главное, чтобы язык остался целым». К дивану метнулся мамонт, выдернул из-под подушки пистолет и врезал основанием ладони Пинчуку по носу. Тот сразу же отключился. В комнату вошел Комов и, оценив обстановку, спросил. «Клиент созрел?» «Даже перезрел», — усмехнулся Жигов. «Ну и ладушки». Комов посмотрел на окровавленное лицо Пинчука. «Жига посидит здесь до приезда милиции. А ты, мамонт, бери клиента и тащи в машину». Арестованного разместили в собственной тюрьме ГУББ. Целых две камеры, и отложили допрос на завтра. Экстренного потрошения не требовалось, до следующего утра очухается. Приведет себя в порядок и начнет рассказывать, что попросят. А Слепцову надо дать время ознакомиться с данными. Допрашивал Пинчука Слепцов в присутствии Комова и начал допрос в своей манере. Сразу же задал вопрос, ставящий в тупик арестованного. «Вот ты по документам пропал без вести, да еще во время атаки. Это как так? Поле боя осталось за нашими, и санитары подбирали мертвых и раненых. А ты в качестве кого там находился? В качестве мертвого или раненого?» Пинчук занервничал, аж голова у него дернулась. «Я не помню», — вымолвил он. «Очнулся, а вокруг никого. Встал и побрел». «Тебе самому не смешно от такого объяснения? Встал и побрел. А может, ты просто сбежал? По второму разу?» Слепцов остро посмотрел на арестованного. «Тебе, Пинчук, нечего терять. Ты уже все потерял. Рассказывай все, как есть с самого начала. Глядишь, и послабление наметится. Давай, не заставляй применять к тебе методы убеждения». Пинчук посмотрел на мамонта, стоящего в позе практикующего вурдалака. В груди его похолодело, и он заговорил.